Глава третья. Алир Кумар снова в Москве. Всемирно известный художник и скульптор остался верен своему обещанию устраивать премьерные показы новых работ исключительно на родине. И послезавтра в Манеже открывается его очередная персональная выставка. Как обычно, помимо российских ценителей искусства, выставку собираются посетить многочисленные коллекционеры со всего мира. Коммерсант. Алир Кумар, гордость семьи Шась, наконец-то покинул флорентийскую мастерскую, чтобы лично представить на выставке свои новые работы. По этому случаю торговая гильдия устраивает грандиозный прием в честь Алира, на который соберутся... Тигратком. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Галиновская. 31 июля. Вторник. 11:00. По своим меркам, Вероника проснулась довольно рано, в 11 утра. В другие дни, когда не требовалось идти в институт и не было никаких дел, она позволяла себе спать до полудня, а то и дольше. Тем более после такой бурной ночи. Но сегодня этого не произошло. И виной тому была именно бурная ночь. Точнее, то прекрасное настроение, с которым девушка провалилась в сон в объятиях любовника. Счастливая, утомленная Вероника готова была петь от радости. Лёшенька. Её Лёшенька снова был рядом. Ласкал с прежней страстью, с невероятной неутомимостью, раз за разом приводя её к восхитительному взрыву чувств. Она сумела обмануть смерть. Она сумела вернуть любимого. И ничто в мире не сможет больше их разлучить. Не открывая глаз, девушка блаженно потянулась, попробовала прижаться к телу Лёшеньки, которое должно было находиться слева, и едва не свалилась с кровати. Рядом с ней никого не было. Вероника резко распахнула глаза и привстала. «Никого? Не может быть!» Девушка растерянно провела рукой по смятой подушке. Вероника отчетливо помнила, как засыпала в крепких объятиях Лёшеньки, чувствуя его знакомое дыхание, наслаждаясь запахом его родного тела и ощущая бурлящую в нем силу. Лёшенька был готов продолжать любить ее и дальше. Никогда раньше он не был столь ненасытен. Неужели это был сон? Вероника готова была разрыдаться от обиды и разочарования. Нет. Пятна на простыне, грубо, с откровенной пошлостью намекали на то, что визит умершего друга не был плодом фантазии. Лёшенька был здесь, любил ее, и постельное белье еще хранило запах его тела. Девушка понюхала наволочку, обхватила подушку руками, прижала ее к себе и, сидя в таком положении на кровати, задумалась. Что произошло? Что, черт возьми, произошло? Я принялась Тим и попыталась вызвать дух Лешеньки при помощи свечи и зеркала. И он пришел. В памяти всплыла окутанная золотистым сиянием фигура, спокойно проходящая через холодное стекло. Это не могло быть сном. Пятна на простыне не могли взяться из ниоткуда. Рассеянный взгляд Вероники остановился на полке с книгами. Блаватская, Кроули. В свое время она прочла их все. Даже обсуждала с Лешенькой. Но в глубине души девушка никогда не верила ни одному написанному в них слову. Магия, колдовство, гадание, предсказания. После гибели друга Вероника попыталась применить перечисленные в книгах заклинания и обряды. Но безрезультатно. Тщательно нарисованные круги и пентаграммы оставались пусты. Могущественные амулеты бессмысленно пылились в шкафу, а пение древних гимнов вызывало разве что головную боль. Даже когда девушка в свое время увлекалась ЛСД и вовсю клеила марки, ей приходилось видеть гораздо более реалистичные чудеса, чем после использования этой магии. Но это была реакция на психоделики, плод воображения. Девушка посмотрела на простыню с засохшими пятнами и нервно хихикнула. «Хорошенький плод. А может, я дверь не закрыла? И какой-нибудь юнец? Да хотя бы Петька с третьего этажа, а то еще и со всей своей компанией». Воображение Вероники быстро нарисовало неприглядную картину. Ей, одурманенной Стимом, кажется, что она любит Лешеньку, а на самом деле ее с гоготом насилует шайка прыщавых подростков. «Нет, только не это!» Девушку едва не вырвало от отвращения. Охваченная нехорошими предчувствиями, она вскочила с кровати и, выбежав в коридор, толкнула входную дверь. Металлический прямоугольник не шелохнулся. «Слава богу!» Вероника проверила тяжелую задвижку, погладила дермантиновую обшивку и облегченно улыбнулась. «Так можно и с ума сойти!» «Но кто оставил пятна на простыне?» «Лешенька. А откуда он взялся?» «Ты его вызвала. Но как? Я ведь уже пыталась, и каждый раз неудачно. Но вчера ты приняла Стим». Вероника медленно прошла по коридору, остановилась перед высоким в рост человека зеркалом и, любуясь собой, развела в стороны руки и свела их над головой. Коричневые соски послушно поднялись вверх, резко обозначилась тонкая талия, а длинные волосы защекотали спину. «Не все ли равно, откуда пришел Лешенька? Он был здесь, и это главное. Я научилась вызывать его и смогу сделать это еще раз». Девушка осеклась. «Странно». Она вплотную подошла к зеркалу и внимательно посмотрела в свои глаза. Черные, глубокие, красивые. Вероника очень гордилась ими. Но теперь радужную оболочку окантовывал странный золотистый круг. «Откуда он взялся?» «Ты приняла Стим, и тебе удалось вызвать Лешеньку». «Но этот круг...» В памяти всплыло золотистое сияние, возникшее в зеркале при появлении Лешеньки. «Стим! Удачный вызов! Золотистый круг в глазах!» Цепочка замкнулась. Девушка прошла на кухню, включила электрический чайник, достала банку растворимого кофе, вытряхнула из пачки сигарету и закурила. «Стим делает меня другой!» «Стим делает меня сильной!» «Стим — это ключ!» Вероника вздрогнула и испуганно оглядела кухню. «Кто это сказал?» Ответом ей было лишь негромкое шипение закипающего чайника. Фраза прозвучала у нее в голове. Это была ее мысль. Чужая мысль. Ее. «Ключ к чему?» «Стим делает тебя другой». Девушка судорожно раздавила в пепельнице сигарету. «Кто ты?» «Я». «Это ты». «Я схожу с ума?» «Ты обретаешь себя». Вероника нервно рассмеялась. «А я еще считала, что Стим лучше героина. Надо все-таки завязывать с наркотиками». «Тогда забудь о Лешеньке». Девушка поджала губы. «Я люблю его. Лешенька сильный, нежный, ласковый. Как можно бросить его там, по ту сторону зеркала? Я люблю...» «У нас есть еще одна ампула Стима. Прими ее». «Зачем?» «Прими. Мы должны быть вместе». Чайник щелкнул, сообщая о том, что вода закипела. Но Вероника уже не хотела кофе. Она вернулась в свою комнату и задумчиво достала из сумочки последнюю ампулу Стима. Чуйский тракт, Алтай, 31 июля, вторник, 11:37, время московское. Подержанный пазик с обреченной покорностью слепой цирковой лошади совершал привычный маршрут, не спеша преодолевал бесчетные версты Чуйского тракта, с каждым часом все более удаляясь от центров цивилизации. Вся жизнь маленького автобуса прошла на этой дороге, и его бело-зеленое тело настолько примелькалось, что уже не выглядело инородным предметом на широкой груди могучих алтайских просторов. И даже потом, через несколько лет, когда лошадиные силы окончательно покинут железный скелет машины и бело-зеленый кузов окажется на безжалостной свалке, даже тогда он будет органично вписываться в окружающий ландшафт. Даже тогда он будет своим для этой земли, которая пережила не одну тысячу автобусов, и будет жить дальше. «Наслаждаешься красотами?» Кортес открыл бутылку минералки и сделал маленький расчетливый глоток. Артем молча кивнул. Пассажиров в автобусе было немного. Человек 12. Наемники расположились в самом конце салона, и ближе всех к ним находились трое. Пышнотелая тетка лет 50, хлипенького вида мужичок в дешево-коричневом костюме и плечистый бородатый егерь в отутюженной зеленой форме. Не то чтобы все они, как это говорится, пялились на наемников, но Артем постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Яркие туристические куртки и огромные рюкзаки сразу же выдавали чужаков. А вдруг кто-нибудь из них работает на Хванов? Зачем только Кортес выбрал эти дурацкие куртки? Артем бросил взгляд на напарника, но тот был абсолютно безмятежен. «Впервые у нас!» — не выдержал, наконец, егерь. «Ага», — с готовностью кивнул Кортес и тут же улыбнулся. «А что, заметно?» «Случайно догадался», — поддержал шутку егерь. «Сами кем будете?» — поинтересовалась тетка, разглядывая массивные рюкзаки наемников. «Геологи?» «Да нет, туристы, путешествуем», — Кортес кивнул на пожитки. «Палатка, костерок, звездное небо — лучший отдых в мире». Наемники специально выставили в проход свои громадные, самого что ни на есть туристского вида рюкзаки, чтобы ни у кого не вызывало сомнений в целях путешествия. На самом деле, колоссальный объем поклажи придавали специальные муляжи. Собственного багажа у наемников было немного. «И откуда путешествуете?» — вклинился в разговор мужичок в костюме. «Из Ярославля». «Издалека», — пожевал губами егерь. Теперь Артем понял, почему еще в самолете Кортес начал подозрительно окать. И поздравил себя с тем, что до сих пор не открывал рот. Его московское аканье вряд ли подтвердило бы ярославское происхождение туристов. Артем завистливо покрутил головой, слушая, как Кортес легко тараторит с волжским выговором, и отвернулся к окну. В знании языков напарник, много лет прослуживший в имперской военной разведке, мог дать молодому наемнику 100 очков вперед. В зависимости от обстоятельств, Кортес умел представляться выходцем и из Москвы, и с Волги, и из Краснодара, с легкостью включая нужный выговор и пересыпая речь характерными для той или иной местности словечками. И не только на русском, который, как надеялся Артем, был для его напарника родным. Кортес говорил на английском, йоркширские и австралийские акценты, на испанском и французском языке. И, разумеется, Кортес умел использовать сочетание основных языков, говоря, например, на английском с французским акцентом и наоборот. Как все это помещалось в голове наемника, Артем не понимал. «Туристы! И что в наших краях ищете?» – заинтересовался обладатель коричневого костюма. «Да ничего не ищем», – покачал головой Кортес. «Просто смотрим, любуемся. Мы с приятелем», – он толкнул Артема в бок. «Почти всю Россию-матушку объехали. На Байкале были, на Енисее, на Камчатке». «Где эти, как их?» – мужичок наморщил лоб. «Гейзеры». «Гейзеры», – поправил его Кортес. «Очень красивые». «Охотиться не будете?» – строго спросил егерь. «Зверь-то у нас есть, да не сезон сейчас». «Мы не охотники», – наемник снова кивнул на рюкзаки. «Даже ружей нет, можете проверить». «У нас места хорошие», — решительно сообщила тетка. «Поэтому мы и здесь», — обаятельно улыбнулся Кортес. «Алтай ведь на всю Россию знаменит и лесами, и горами, и людьми». «И то верно», — подбочинился мужичок в костюме. В общем-то, Кортес не сказал ничего особенного. Похвалил природу, похвалил людей, вовремя улыбнулся. А первоначальный холодок, с которым пассажиры автобуса рассматривали чужаков, исчез. «Малинки не хотите?» Тетка протянула наемнику туесок, наполненный отборной ягодой. «С удовольствием!» «И вы угощаетесь?» Артем благодарно кивнул. Взял несколько ягод и увидел в окно автобуса указатель. Мусаева, 40 километров. Стрелка была направлена на аккуратную асфальтированную дорогу, уходящую вправо от Чуйского тракта. «А в Мусаево автобусы ходят?» – осведомился молодой наемник, когда автобус проехал мимо поворота. Артем отчаянно старался грамотно окать, но, судя по кислой гримасе Кортеса, получалось не очень. «А вы в Мусаево собрались?» – прищурился мужичок. «Да думали пройти через него?» – немедленно спас положение Кортес. «Ну, чтоб в горы напрямую выйти?» – наемник помолчал. «А что-то не так?» Пассажиры переглянулись. «Лучше вам кругом обойти», — неуверенно произнесла тетка. «В Мусаево чужих не привечают». «Да мы к ним в гости не набиваемся», — объяснил Кортес. «Просто расположено село удобно, проще всего к горам выйти. Ну, в магазин там зайдем, может быть. Есть у них магазин?» Коричневый костюм пожал плечами. «А кто знает, что у них есть?» Кортес удивленно поднял брови. «Как интересно! А вы в Мусаево бывали?» «Не довелось», — честно признался мужичок. «Я в Мусаево был», — нехотя протянул егерь. «Село как село, только дома очень хорошие, и асфальт кругом очень хороший. У нас это нечасто. И машины у всех очень хорошие». Он помолчал. «Нет там магазина». Снова пауза. «И школы нет. Церковь есть, небольшая. Только меня туда не пустили, издалека видал». Артем с интересом прислушивался к разговору. «Ну, насчет школы понятно. Хваны отправляли своих отпрысков в Москву, в школу Великого дома Чуть. По крайней мере, у всех четырехруких, с которыми уже доводилось общаться молодому наемнику, с образованием все было в полном порядке. Как минимум читать и писать умели. А вот что же, у них магазина нет? Удивительная оплошность торговой гильдии. Неужели там и колхоза не было?» «Это при советских?» Егерь задумчиво посмотрел в окно. «Может, и был, кто знает». Он почти слово в слово повторил фразу коричневого костюма. «Бирюки они», — высказался тот. «Бирюки бирюками», — слегка понизила голос тетка. «А насчет колхоза я так скажу. Не было у них колхоза. Никогда. И даже сельсовета не было». «Вы-то откуда знаете?» — встрепенулся мужичок. «Вы в Мусаево бывали?» «Нет, не бывало», — с достоинством ответила тетка. «Но бабушка мне рассказывала, что когда краснопузые продразверстку в наших краях делали, в Мусаево целый эскадрон поехал, да два комиссара в придачу, коммунисты, между прочим. Один — Перетец Яковлевич Аранзон, начальник ЧИКИ. Он до революции в наших краях в остроге сидел за контрабанду. А второй, не знаю, кто был, тоже, наверное, из бандитов. Он в Мусаево милиционером должен был остаться. Хотели они, стало быть, у мусаевцев продовольствие отнять и колхоз сделать». «О, видите?» — не выдержал мужичок в костюме. «Сами себе противоречите». «Только не получилось у них ничего», — усмехнулась тетка. «Аккурат через два дня их всех на Чуйском тракте повешенными нашли. На деревьях, вдоль дороги. Бабушка сказала, что больше в Мусаево коммунисты не ездили». Представив возмущение хванов, у которых два уголовника при поддержке кавалерии попытались отнять продовольствие, Артем едва удержался от улыбки. Бедняга Аранзон и представить себе не мог, что выходцы из нелюдимого алтайского села еще тысячи лет назад зарекомендовали себя как самые жестокие воины Великого дома Чуть. И даже грозные навы относились к хванам с большим уважением. «Сказки!» — махнул рукой мужичок. «Сказки сказками!» — тихо в тон тетке произнес егерь. «А сельсовета я в Мусаево не видел. И полицейские там не часто бывают». «Да все это ерунда!» — коричневый костюм решил быть категоричен. «Секта в Мусаево! Секта!» «Вот и все! Хлысты! В 19 веке из Воронежской губернии бежали! Мне директор краеведческого музея точно рассказал!» «В 19 веке? Может быть, ваши предки на Алтай перебрались?» — рассудительно сказал егерь. «Только мы здесь давно живем, с 18 века, свой род поименно ведем, и мне говорили, что мусаевцы — старообрядцы! От Петра Первого сюда ушли». «А если старообрядцы, то почему они с бураевцами не дружат?» — завелся мужичок. «В Бураево все старообрядцы, и колхоз там был». «Все равно Мусаево на Алтае очень давно появилось», — стоял на своем егерь. «Не в 19 веке точно. Мусаево — самое старое село во всем Алтае, это все знают». «Мужики у нас горячие. Поспорить им завсегда охота». Тетка посмотрела на наемников. Не хлысты мусаевцы и не старообрядцы, а кто никому неведомо. Люди они приветливые, но чужих к себе не пускают. А как приезжают в город, ничего, приветливые шутят. В том году, когда Рябиновка от паводка пострадала, мусаевцы денег им собрали и 50 коров подарили, добавил егерь. «Коровы в Мусаево знатные», — поддакнул мужичок в костюме. Артем покачал головой. «Молодцы, хваны. Революции, продразверстки, сельсоветы. Просто скажи «нет», убей всякого, кому это не понравится, и живи себе спокойно. Строй дома, выводи коров на зависть соседям и выращивай золотой корень. Разумеется, учитывая важность плантаций для тайного города, трудно представить, чтобы великие дома позволили кому-нибудь слишком уж досаждать четырехруким. Но вот прудотряд хваны наверняка вырезали по собственной инициативе, не посоветовавшись ни с кем. Артем с улыбкой подумал, какие усилия пришлось приложить великим домам, чтобы сгладить перед имперскими властями шалость четырехруких. «Вы лучше Мусаева стороной обойдите», — доверительно предложила тетка Кортесу. «Там речка будет небольшая, так ее не переходите, идите по берегу. И как раз к горам выйдете. Крюк, конечно, получится, но так надежнее». Наемник кивнул. «Спасибо за совет».